Please open your Bibles to Ephesians chapter 6. Давайте откроем Ефесянам 6 главу. Today we're going to look at Ephesians 6 verses 5 to 9. 6 глава Ефесянам будем смотреть, рассматривать. 6 глава, 5 to 9 стихи. Let's get a little context. Давайте рассмотрим контекст еще. You go back to Ephesians chapter 5, verse 21. Если вернуться в 5 главу, 21 стих. Says there. Там говорится. Says that we are to be subject to one another. Подчиняться друг другу. Fear of Christ. Страхе перед Господом. This biblical principle that Paul gives us. Это библейский принцип, который дает нам. It begins a section in this letter. Он начинает, он является вступлением в раздел. He gives three very practical examples of what that means. В котором говорится о трех практичных примерах того, что это означает. The first example of what it means to be subject to one another in the fear of Christ. Первый пример, который говорит о том, что значит подчиняться друг другу в страхе Господнем. Is verses 22-33. In the husband-wife relationship. Там говорится о отношениях между мужем и женой. Second example. Второй пример. How we are to be subject to one another in the fear of Christ. Подчиняться друг другу в страхе Христом. Is in the parent-child relationship. Это в отношениях между родителем и ребенком. Verses 1-4, chapter 6. Стиха 1-4-6 главе. The third example. Третий пример. Is now. Это теперь вот сейчас мы будем его рассматривать. How we as believers. Как мы как верующие. Are to be subject to one another as we work. Подчиняться друг другу во время работы. Let's see what the scripture says. Давайте посмотрим, о чем будет писание. Work is often thought of as almost evil. Работа часто воспринимается как зло. Work is thought of as something that we do it only because it's absolutely necessary. Мы это делаем иногда, потому что это крайне необходимо. I work only because I have to earn money to live. Я должен зарабатывать на свою жизнь. Is that a biblical attitude about work? Библейское ли это отношение? Well, we're going to find out. Но мы узнаем. The truth is that here we go. This is different. Some people don't know this. Don't understand this. Это отличается от что-то другое. Некоторые люди не знают этого. God created us. Бог создал нас. To work. Для работы. Really? Да. Don't say that. Please don't say that. Не говори это. It's true. Это правда. As we go back to Genesis chapter 2. Если мы вернемся в Бытие 2 главу. We understand what God was doing in creation. И попытаемся понять, что делал Бог в творении. We discover. Мы узнаем. That God created. Что Бог сотворил. Man and woman. Мужчину и женщину. To be busy. Для того, чтобы working. Быть занятыми в работе. Taking care of God's creation. Божьим творением. Wow. Sin entered the world, didn't it? Грех вошел в этот мир. And sin changed things. И грех изменил вещи. Sin not only affected people, грех не только влиял на людей, but it affected everything in the world. Также грех повлиял на все в этом мире. Two key changes happened. Два ключевых when sin entered the world. Изменения произошли, когда грех вошел в мир. First of all, первое, sin changed the нature изменил природу человека. So that how we relate to each other, и то, как мы относимся друг к другу или связаны друг с другом, is often very challenging. И часто является сложным. Instead of what God meant it to be. Вместо того, что Бог изначально задумал для этого. An enjoyable relationship with each other. Это было радостное и радостное отношение друг с другом. I don't know about you. Которым мы можем наслаждаться. Я не знаю о вас. Sometimes it's hard to get along with some people. Но мне иногда сложно с некоторыми людьми. Why? Почему? Sin. Грех. Sin has affected the heart and mind of every person. Because of sin, из-за греха, there would be selfishness. Есть эгоизм, greed, жадность, laziness, лень, pride, гордость. And many more things. И многое другое. Not just in relationships. Не только в отношениях. But in the workplace, where we work. На рабочем месте, там где мы работаем. And that makes it hard. И вот иногда из этого сложно. Whether it's myself or others. Или другие, или те другие. Because of these things being present. Из-за того, что существуют вот эти вещи. It makes it difficult. Нам становится сложно. I said two things change. Я сказал две вещи изменились. What's the second thing that changed? Второе. Что второе изменилось? The world itself changed. Мир, сам мир изменился. Every part of God's creation was affected by sin. И все творение Бога было под влиянием греха. What does that mean? Что это означает? That means that weeds grow with the plants. Что сорняк растет с обычными растениями. That means это означает, that things break, что вещи ломаются, and don't go as I planned. Нарушаются и работают не так, как я задумал. You put all those things together. Если все связать все это вместе. The change that happened in us. Изменения, которые произошли в нас. The change that happened in creation. Произошли в мире. And what does that do? И что это? To the workplace. Что это делает с рабочим местом? It makes it a very hard place. Это делает это место очень сложным. Very difficult sometimes. But that does not change two important truths. Две важные истины. First one is this, we already said it. God created us создал нас to work. Для работы. And second, и второе, in the work that we do, работа, которую мы исполняем, we have the opportunity. В это время у нас есть возможность to bring glory to God. Принести славу Богу. In spite of the presence of sin in me, in others, других, and in the actual work itself. На самой работе. The other day I was here doing some work outside. Недавно я был здесь и работал снаружи. Is it necessary? Нужно ли это? Yes, of course. Да, конечно. Is it easy? Это легко? No. Нет. I had a shovel. У меня была лопата. And I'm trying to dig up weeds. И я пытался вырвать сорняк. And some of the weeds say, выкопать. Некоторые no, I'm not going anywhere. Говорят, нет, я никуда не уйду. And they just are hard to get out. Просто очень they don't want to go. Достать, они не хотят вырываться. So I have a battle. И поэтому я не хочу. Sometimes I win, sometimes the weed wins. Дерусь с сорняком. Иногда я побеждаю, иногда сорняк. It's not easy. Не просто. Work is difficult. Работа сложная штука. Почему? Because of sin. Из-за греха. But we have the opportunity. Но у нас есть возможность bring glory to God. Принести славу Богу. As we work. Во время нашей работы. How does that happen? Но как это может произойти? That's what Paul explains here. Что Павел нам объясняет? So let's just read these verses. Ну, давайте прочитаем. These are amazing verses. Это удивительные стихи. Let's read them. Давайте прочитаем. And hopefully discover. Надеюсь, что мы узнаем. A new way of looking at our work, whatever it may be. Наша работа, какой. All right, verses 5 to 9. Listen carefully to these verses. 5 по 9 стихи. Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом от чистого сердца, как вы подчинялись бы и Христу. Делайте это не на показ, только для того, чтобы заслужить их доброе отношение, но делайте это как рабы Христа, от души, исполняющие волю Бога. Служите со старанием, как вы служили бы Господу, а не людям. Знайте, что Господь вознаградит каждое доброе дело, кто бы его ни сделал, прав или свободен. И вы, хозяева, также относитесь к своим рабам, также относитесь к своим рабам. Перестаньте им угрожать. Помните, что на небесах есть Господь, хозяин над ними и над вами, и он никому не отдаст почтения. What's Paul saying? Что пытается сказать Павел? He's saying that the workplace. Он говорит, что рабочее место. Wherever you work. Где бы вы ни работали. Are you a worker? Are you a boss? Рабочий или. Are you receiving direction or are you giving direction? Это вы даете указания или получаете указания. What he's saying is this. То, что хочет сказать Павел. That the workplace. Can be redeemed. Можно исправить. And it can display the glory of God. Место может показать славу Божию. You're kidding, right? Серьезно? Not my workplace. Не мое рабочее место. Maybe your workplace. Not my workplace. Не мое точно. You don't know the people that are there. Я знаю людей, которые там работают. I know that you are there. Я знаю, что вы там. And that's what makes the difference. В чем разница? The workplace. Рабочее место. Not only can be redeemed. Не только может быть исправлено. But Paul. Но Павел говорит. The scriptures. Писание. Are calling us. Призывают to be agents of redemption. Чтобы выйти. Носителями исправления. In whatever workplace we are in. В каком бы месте, в каком бы рабочем месте мы находились. Whatever our role is. Какая бы у нас ни была посада. Again. Whether we are giving directions or receiving directions. Даем ему указания. Whether we're seen as just a worker or we're seen as a boss. Будь мы начальником или просто рабочим. Whatever our role is in work. Как бы у нас ни было роль на работе. What does the scripture say to me? Что говорит мне Писание? I need to work. Я должен. As if the Lord Jesus is my boss. Как если бы Иисус был моим начальником. Whatever my role is. Какая бы ни была моя роль. That's how I'm supposed to work. Как я должен работать. For His sake. Для Него. Not for our own. Но не для нас. Or even primarily for the boss. Or for the company, your business. Компании или для бизнеса. But if we work, it's for the Lord. Но когда мы работаем для Господа. That is clearly going to help everyone in that workplace. Это явным образом поможет. Succeed. Достичь успеха всем тем, кто работает на том рабочем месте. Did you notice as we read those verses? Заметили ли вы, что когда мы читали эти verses 5 to 8, с 5 по 8 speak primarily to those who are workers. Обращаются в основном к работникам. Every verse. Каждый стих. 5, 6, 7, 8. Every verse. Каждый из этих стихов. Turns our attention to what? Переносит наше внимание на что? That my responsibility is to what? Моя ответственность состоит в чем? Is to work for Christ. В том, чтобы работать для Христа. As if He was my boss. Работать так, как если бы он был моим начальником. And then in verse 9, и потом в 9 стихе, which is directed to those in positions of authority, который касается тех, кто находится, держит позицию власти, are they to act any differently? Они должны как-то по-другому вести себя, выступать? No. Нет. Same way. Они должны так же поступать. Treating people with respect. Обращаться с людьми с уважением. Can I say it this way? Можно так скажем. Not to bully people. Не грубить людям. But to treat them as Christ would. Но обращаться с ними так, как Христос. To treat them as Christ treats. Обращаться с ними так, как Христос обращался с ними. If we did this, если бы мы так делали, would that have an effect in the workplace? Повлияло ли бы это на ваше рабочее место? Of course. Конечно. These are Paul's words to us, to believers. Эти слова Павел дает нам, верующим. He's saying that we believers need to act this way. Он говорит, что мы верующие должны поступать так. We need to make a difference. In the workplace where we are. Должны приносить изменения на рабочее место, где мы находимся. And here's the hard part. И вот в чем сложная часть. Whether your fellow workers, будь то вы рабочие, boss, будь вы начальник, whether they are believers or not, будь они верующие или нет, this is how I'm responsible вот to work. Какая у меня ответственность на работе? With a different attitude. У меня должно быть другое отношение. Is work a necessary evil? Работа сама по себе что-то злое? No. Нет. That's not right. Нет. We were made to. Это не так. Мы были созданы. That's the way God made us. Для этого Бог нас сотворил таким образом. We are to be involved, whether it's for pay or not, it doesn't matter. Мы должны работать. Whether it's a job or whether it's volunteer, whether it's in the workplace or whether it's at home, или волонтерство, we are to be busy, на рабочем месте, involved and working. Мы должны быть вовлечены. And this is how we are to work. И вот как мы должны работать. Doing all that we do. Делать все, что мы делаем. Doing it not just for a paycheck. Делать не просто для зарплаты. But doing it to bring honor to God. Делать это для славы Божьей и для Его чести. So what's the point? Так в чем суть? What's the point of these few verses? В чем суть этих стихов? I think we could say something like this. Я думаю, что можно так сказать. Being a believer. Быть верующим. Needs to make a difference in our lives. Это означает, что это должно быть отличительной чертой моей жизни. We need to be Christ in all of our relationships. Нужно быть Иисусом Христом каждой стороне наших отношений. We need to treat others. Нам нужно обращаться с другими. The way we want them to treat us. Как они, как мы хотим, чтобы они с нами обращались. We need to treat others. Нам нужно обращаться с другими. The way Christ treats us. Так как Христос обращается с нами. And we need to make a difference. И нам not for our sake. Нужно вносить изменения не для себя. But why? Но почему? Почему? For the glory of God. Для славы Божьей. This is the Christian view of work. This is a biblical view. Христианский, библейский взгляд на работу. We need to be Christ. Нам нужно быть Христом. Paul says in our marriage relationship. Павел говорит об этом. Нам нужно быть такими брачных отношений. In our relationship with our children, home, we need to be Christ wherever we work, whatever we're doing. Где мы были, нам нужно быть Иисусом Христом. We need to make a difference. Нам нужно. For His honor and for His glory. Приносить изменения для Его чести и для Его славы. What's the next word in Ephesians? А следующее слово какое? You see it there? Видите? In English, it's the first word. Oh, okay. Maybe check, I should check. Paul in verse 10, he says, finally. Да. Павел говорит дальше в заключении. The last thing I'm going to tell you. Последнее, что я скажу. Here it is. Вот. So next time. Поэтому в следующий раз. We're going to get Paul's last word. Прочитаем последние слова Павла. I think he's been saving this. Я думаю, что он припас это. He's been saving this because of how important it is. Потому что это очень важно. What does he say? Что он говорит? Well, we'll look at that next time. Посмотрим это на следующий. Verse 21, chapter 5. 5 глава, 21 стих. Subject to one another in fear of Christ. Друг другу из-за страха. This is to be characterized all of our relationships. Wherever they are, whatever we're doing, it's subject to one another. Live humbly. Live humbly in our lives before each other. But we're going to turn our attention to the Lord's table. И еще наше внимание на стол Господень. First Corinthians chapter 11. 1 Коринфянам 11 глава. It's very interesting that the instructions about the Lord's Supper are given in the context of all kinds of problems. On a scale of 1 to 10, how would you characterize the church at Corinth? 10 being just perfect church. And a 1 being a church that should close. They should close the doors and go away. Where was Corinth? 2. 2? They were not up here. Они не были на верху. They were pretty low. Достаточно низко. They were doing some pretty not nice things. И не очень хорошие поступки делали. They were fighting among themselves. Они ссорились между собой. There was divisions. Были разделения. There was arrogance. Pride. There was judging each other. All kinds of some very not nice things. And in the middle of this, Paul talks about the Lord's Supper. Why would he do that? What is it about the Lord's Supper that would cause Paul to say, I need to talk to him about the Lord's Supper. Что такое вечеря Господня, что он подумал, не стоит рассказать здесь ему об этом? What is the Lord's Supper? What should it do in our hearts and in our minds? Что вечеря Господня должна вызывать в наших сердцах и разуме? Well, first of all, it should humble us. Ну, прежде всего, оно должно смирять нас. Are we where we are in our Christian lives is not because of what I did, but because of what He did for me. Где бы мы ни находились в своей христианской жизни, это не из-за нас, но из-за того, что Он сделал для нас. What else does the Lord's Supper remind us of? О чем еще напоминает? Well, I was dead. Вечеря Господня. Ну, о том, что я был мертв. I was dead. It's through Christ that I have life. Мертв, и через Иисуса Христа у меня есть жизнь. What else? Что еще? What else does the Lord's Supper teach us? Чему еще учит нас вечеря Господня? That we are united together. Что мы вместе в единстве. We are one body in Christ. Одно тело Христа. Одно тело во Христе. We need to treat one another with respect, обращаться друг с другом с уважением, с добротой. We need to be forgiving one another, loving each other, любить друг друга, caring for one another, заботиться друг о друге. That's what the Lord's Supper reminds us. Вот о чем нам напоминает вечеря Господня. 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians 11. Let's read the verses. Давайте прочитаем эти стихи. And be reminded и вспомним exactly what the Lord's Supper is. О том, what its purpose is. Какая цель вечеря. 1 Corinthians 11, beginning at verse 23. С 23 стиха, 1 Corinthians 11. We're going to read, normally we read to verse 26. Обычно мы читаем до 26 стиха. We're going to read a little bit further, okay? Немножко дальше прочитаем. We're going to read actually all the way to the end of the chapter. И даже прочитаем до конца главы. Listen carefully. Будьте внимательны. What Paul says. Слушайте, читайте. Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб и, поблагодарив за него, разломил и сказал: «Это мое тело, отдаваемое за вас, делайте это воспоминание обо мне». Также поступил из чаши после ужина и сказал: «Это чаша Новый Завет, закрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете память обо мне, потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет. Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя, прежде чем есть хлеб и пить из чаши, потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значения тела Господа, тот ест и пьет в осуждении себе. Потому что среди вас так много физически слабых и больных, а многие даже умерли. Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. Но когда нас судит Господь, мы подвергаемся наказанию, чтобы нам не быть осужденными вместе с остальным миром. Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. Если кто голоден, пусть лучше поест дома, чтобы ваши общие собрания не были вам в осуждении. Когда я приду к вам, то дам и другой раз, другие распоряжения. Что нам стоит делать перед тем, как причащаться? Вы уловили это? Make sure you had your breakfast. У вас не пустой желудок. Okay. What else? Что еще? Ждать. To wait. To wait for each other. Ждать друг друга. Look at verse 28. 28 стих. Посмотрите. What are we supposed to do? Что нам нужно делать? Человек должен проверять себя, прежде чем есть хлеб, прийти с чашей. Do we just, it's time to have the Lord's Supper, okay. Время причастия, хорошо, Нет. What does it say? Что там говорится? Examine yourself. Проверять себя. Whoa. What does that mean? Что это значит? If there are things, если есть что-то, that we're doing that are offensive to the Lord, и это оскорбительно для Господа, that are not right, что-то, что неправильно, we call those things, мы это называем, what? Как? Oh, sin. If there is sin, если есть грех, we know it. Мы знаем о нем. We're not treating each other the way we should be. Мы не обращаемся друг с другом как с другом. There are things that I'm doing that I know I should not be doing. Есть вещи, которые я делаю и понимаю, что мне не стоит этого делать. Or there are things I'm not doing that I know I should be doing. И есть вещи, которые я не делаю, но мне стоило бы делать. I need to change. Мне нужно измениться. I need to evaluate. Мне нужно переоценить. Before I partake. Перед тем, как я причащусь. What was happening in Corinth? А что происходило в Коринфе? Paul reminds them. Павел напоминает им. That you're not just going to do these things and nothing's going to happen. О том, что вы не причаститесь, и ничего не произойдет. If we think that, we are mistaken. Если мы так считаем, то мы ошибаемся. Because the Lord will discipline His children. Он говорит, что Господь будет наказывать своих детей. Paul says that we are to partake together. Павел говорит, что мы должны вместе причащаться. He doesn't say don't partake. Он не говорит не причащайтесь. So what does that mean? Что это означает? That means Paul is expecting us to take care of things. Павел ожидает, что мы исправим. He says I want you to partake. Все, он говорит, я хочу, чтобы вы причащались. So I'm expecting you to do what's right. Я ожидаю от вас правильного решения. If there's something that you're needing to correct, что-то, что нужно исправить, пожалуйста, исправьте. If there's somebody that you need to go to and say, если есть кто-то, кому нужно подойти и попросить прощения, you need to do that. Нам стоит, нам нужно это сделать. You need to do that quickly. Нам нужно сделать это скорее. Not just make a promise now. Не просто так сейчас. I need to do that. Обещание. I'm going to do that. Мне нужно это сделать. Я сделаю. Then, и потом забыл. No. Нет. Не do that. Но нужно при первой возможности сделать это. We're going to pray together. Помолимся вместе. And as we pray, молиться, if there are things that you need to talk to the Lord about, please use this time to do that. Если есть что-то, о чем вам нужно поговорить с Богом, то сделайте это сейчас. If it's just a matter, say, Lord, thank you for what you've done. Thank you for dying. Речь идет о том, чтобы просто поблагодарить Бога за то, что Он сделал для нас. Thank you for forgiving me. Спасибо за то, что Ты умер за меня. That's good. Wonderful. Спасибо за то, что Ты простил меня. But maybe, это замечательно. Maybe as you pray, you need to say, Lord, I'm sorry. Что вашей молитве вы можете сказать? I'm sorry for how I treated that person. Прости меня за то, как я повел себя. I'm sorry for the attitude. За этим человеком. Прости за отношение, которое у меня было к этому человеку. I'm sorry for whatever it may be. крещения, чтобы это не было. Let's pray. Use this time well. Okay. Помолимся и используем это время должным образом. Lord Jesus, thank you very much for coming to this earth. Господь Иисус, спасибо тебе за то, что ты пришел на эту землю. We know your purpose in coming was to give your life to die in our place. И мы знаем, что твоей целью было умереть на нашем месте. We know that our sin carries a very heavy penalty. Мы знаем, что наш грех несет в себе очень большое наказание. We know that for our sins to be paid for, there needs to be death. И мы знаем, что для того, чтобы заплатить за наш грех, должна быть смерть. We know that you paid that penalty for us. И мы знаем, что ты оплатил за это наказание за нас. You died in our place. Ты умер в нашем месте. Lord, we thank you. Мы благодарим тебя за это, Господь. Lord, we thank you that you have been gracious to us. Господь, мы благодарим тебя за то, что ты forgiven us. Проявляешь милость к нам, ты прощаешь нас. Lord, we pray that you would help us to live our lives. Мы молимся, Господь, чтобы ты помог нам жить своей жизнью. To give glory to you. Чтобы приносить тебе славу. Lord, as we take the bread and drink from the cup. Господь, когда мы будем есть хлеб и пить из чаши. That we will remember. Пусть мы будем вспоминать. That you died for us. То, что ты умер за нас. That we will remember. То, что ты умер за нас. That we are one body. One body together. Мы вместе одно тело. That we will remember. Что мы будем помнить. That very soon you're coming back. Потому что очень скоро ты вернешься. That we will remember. Что мы помнили. That we will need to give an account of our lives to you. Что мы несем ответственность за нашу жизнь перед тобой. So Lord, for each one here. И Господь. Каждый, кто здесь находится. As we eat and drink, когда мы будем есть и пить, then we will be remembering our repentance, remembering our faith in you. Чтобы мы вспоминали наше покаяние, нашу веру в тебя. Thank you for forgiveness. Спасибо тебе за то, что ты простил. In Jesus Christ. Paul says that we are to, however often we do this, we're to do this remembering our Savior Jesus. Павел говорит, что как часто мы бы не делали это, мы должны вспоминать нашего Спасителя Иисуса Христа. These are symbols. Все это символы. This is not magic. Это не магия. This doesn't make you a believer. Это не делает из вас верующего. It helps us simply to remember. Это просто помогает нам вспомнить. And then to walk following him every day. И потом продолжать идти и следовать за ним каждый день. What you hold in your hands, то, что у вас в руках, is a symbol, right? Это символ. Да? Symbol of Jesus' body. Тело Иисуса Христа. Jesus was a real man. Иисус был настоящим человеком. Felt real pain. Он чувствовал настоящую боль. Physical. Физическую. Emotional. Эмоциональную. Spiritual. Духовную. He bled. И он истекал кровью. Blood is our life. И кровь — это наша жизнь. When there's no blood, это нет крови, there's no life. Нет жизни. And that's what Jesus did for you. И вот это то, что сделал Иисус для нас. He shed his blood. He let his life flow. Свою кровь. из него вытекла жизнь. To pay the penalty of sin. Все для того, чтобы заплатить цену за грех. In part. Частично. In part. Частично. No. Нет. He paid the penalty. Заплатил. Full. Сполна. Полностью. He could do that because though he was a man. Смог это сделать. What else was he? И даже несмотря на то, что он был человеком, кем он еще был? He was the Son of God in the flesh. Сын Божий во плоти. So his sacrifice could extend to however many people простирается на сколько бы ни было людей. Will receive it. There's no end. There's no end. Нет конца. To the extent of his ability to его жертвенности. And I'm just glad it includes me. И я очень рад, что я тоже прощен его жертвой. Его славой. So, let's eat together. Давайте будем есть вместе. Let's drink together. Будем пить вместе. And remember. И вспомним. Jesus' love. Любовь Иисуса. His grace. Его mercy. Его милость. His kindness. Его доброту. His compassion. Его сострадание. For you and for me. За вас и за меня. Let's eat and drink together. Давайте причастимся.